Я хочу отправиться туда и увидеть прекрасную королевну Шиповничек. Добрый старик стал его отговаривать, чтобы он туда не ходил, но он совета его не послушался. А к тому времени как раз минуло 100 лет, и настал день, когда королевна Шиповничек должна была снова проснуться. Подошел королевич к колючей заросли, поглядел, видит, растут там вместо терновника красивые цветы. Они сами раздвинулись перед ним и опять сомкнулись, и стали снова изгородью. Увидел он на дворе лошадей и рыжих гончих, что лежали и спали. Сидели на крыше голуби, спрятавши головы под крыло. Вошел он в замок и увидел, что спят на стене мухи, а повар на кухне все еще протягивает руку, будто собирается схватить за волосы поваренка, и сидит стрепуха перед черной курицей, которую она должна щипать. Пошел он дальше и увидел, что в зале лежат и спят все придворные, а наверху возле трона лежат король с королевой. И пошел он дальше, и все было так тихо, что слышно было ему даже его собственное дыхание. Подошел он, наконец, к башне и отворил дверь маленькой светелки, где спала Шиповничек. Она лежала и была так прекрасна, что он не мог оторвать от нее глаз. И он нагнулся к ней и поцеловал ее. И только он к ней прикоснулся, открыла Шиповничек глаза, проснулась и ласково на него поглядела. И сошли они вместе с башни. И вот проснулись король с королевой, все придворные, и они удивленно посмотрели друг на друга. Поднялись лошади на дворе и стали отряхиваться. Вскочили гончие собаки и замахали хвостами. Подняли голуби на крыше своей головки, огляделись и полетели в поле. Мухи стали ползать по стене. Огонь в кухне поднялся тоже, запылал и стал варить обед. Жаркое начало снова жариться и шипеть. А повар дал такую затрещину поваренку, что тот так и вскрикнул. А стрепуха стала поскорее ощипывать курицу. И отпраздновали тогда пышную свадьбу королевича с королевной Шиповничек. И жили они счастливо до самой смерти. Птица-найденыш. Жил-был на свете лесник. Вышел он однажды в лес на охоту и забрался в самую чащу лесную. Вдруг слышит он крик, будто маленький ребенок плачет. Пошел он навстречу и пришел, наконец, к высокому дереву. Видит, сидит на верхушке маленький ребенок. А дело было так. Мать, должно быть, уснула под деревом вместе с ребенком, а хищная птица заметила, что лежит он на коленях у матери. Прилетела та птица, схватила его и унесла на высокое дерево. Взобрался лесник на верхушку, достал оттуда ребенка и подумал про себя. А не взять ли его мне к себе домой на воспитание, чтоб рос он вместе с моей Ленхен? Сказано, сделано. Принес он ребенка домой, и стало у него теперь 2 детей. И прозвали ребенка, что был унесен птицей и найден на дереве, птицей-найденышем. Птица-найденыш и Ленхен полюбили друг друга, да так сильно, что если бывало и разлучались, то всегда скучали один без другого. А жила у лесника старуха-стрепуха. Взяла она однажды вечером 2 ведра и стала носить воду. И не раз ходила она к колодцу, а много-много раз. Увидела это Ленхен и говорит: «Послушай, старая Занна, зачем ты так много воды носишь? Если ты никому не расскажешь, то я так уж и быть тебе скажу». И ответила Ленхен, что никому не скажет, никому не расскажет об этом. И сказала стрепуха-старуха: «Завтра поутру, когда лесник уйдет на охоту, я вскипячу воду, и когда вода в котле закипит, брошу в него птицу-найденыша и сварю его живьем». На другое утро Рано-рано встал лесник и отправился на охоту. Дети его лежали в постели. Вот и говорит Ленхин птице найденушу: «Если ты меня не покинешь, то и я тебя не оставлю». И сказал ей в ответ птица найденуш: «Никогда». Тогда Ленхин и говорит: «Только тебе одному я и расскажу. Вчера вечером притащила старая Занна в дом много ведер воды. Я и спрашиваю у нее, зачем это столько воды? А она мне отвечает: «Если ты никому не скажешь, я уж тебе расскажу». А я ей говорю: «Никому не скажу». Тогда она мне и сказала, что рано утром, когда отец уйдет на охоту, вскипятит она полный котел воды и кинет тебя туда и сварит живьем. Так вот, давай поскорее подыматься, оденемся и убежим вместе». Вот дети встали, быстро оделись и ушли. Когда вода в котле закипела, пошла старуха-стрепуха в спальню за птицей-найденышем, чтобы взять его и бросить в котел. Вошла она в комнату, подходит к постели и видит, что дети ушли. Тогда она очень испугалась и говорит про себя: «Что мне сказать, когда вернется лесник домой и увидит, что дети куда-то ушли? Надо скорее за ними побежать и привести их назад». Посылает старуха-стрепуха вслед за детьми трех работников, велит им бежать скорее и нагнать детей. А дети сидят себе на опушке лесной и издали видят, как бегут трое работников. Вот Ленхин и говорит птице-найденышу: «Если ты меня не покинешь, то и я тебя не оставлю». Отвечает ей птица-найденыш: «Никогда». И сказала Ленхин: «Обернись ты розовым кустом, а я розой на нем». Подходит трое работников к лесу и видит один только розовый куст, да розу на нем. А детей нигде нет, как нет. Вот они и говорят: «Да что тут найдешь?» Воротились они домой и рассказали старухе-стрепухе, что ничего не видали, кроме розового куста и розы на нем. Стала бронить их старуха-стрепуха: «Ах вы, простофили, надо было вам разрубить надвое розовый куст, а розу сорвать и принести мне домой. Ну, живей! Да сделайте так, как я вам велю». И пришлось им снова идти на поиски. А дети увидели работников издали, и говорит Ленхин: «Птица-найденыш, если ты не покинешь меня, то и я тебя не оставлю». И ответил птица-найденыш: «Никогда». Тогда Ленхин сказала: «Так стань же ты церковкой, а я в ней венцом». Вот подходят трое работников и видят одну только церковь, да венец внутри. И говорят между собой: «Да что нам тут делать, давай вернемся домой». Приходят они домой и спрашивают у них старуха-стрепуха, нашли ли они детей. И ответили они, что ничего, мол, не нашли, кроме церкви да венца внутри. «Ах, дураки вы, дураки!» — стала бронить их старуха-стрепуха. «Отчего же вы не разломали ту церковь и не принесли мне венца?» Вот собралась тогда в дорогу сама старуха-стрепуха, и пошла она вместе с тремя работниками разыскивать детей. А дети издали увидели, что идут трое работников, и вслед за ними ковыляет старуха-стрепуха. И говорит Ленхин: «Птица-найденыш, если ты меня не покинешь, и я тебя не оставлю». Отвечает ей птица-найденыш: «Никогда». И сказала Ленхин: «Обернись ты озером, а я уткой на нем». Вот подходит старуха-стрепуха и видит перед собой озеро. Ложится она на землю и хочет все озеро выпить. Но тут подплыла быстро к ней утка, ухватила ее своим клювом за голову и стала тащить в воду. И утонула старая ведьма. Вернулись тогда дети вместе домой, и стало им весело-весело. И если они еще не умерли, то живут, пожалуй, еще и до сих пор. Король-дроздовик. Была у одного короля дочь. Она была необычайно красивая, но притом такая гордая и надменная, что ни один из женихов не казался для нее достаточно хорош. Она отказывала одному за другим, да притом над каждым еще смеялась. Велел однажды король устроить большой пир, и созвал отовсюду, из ближних и дальних мест, женихов, которые хотели бы за нее посвататься.